Среди документов оберштурмфюрера Вильгельм Хорст обнаружил удостоверение на имя рядового батальона фолькштурма Йозефа Бранта. Хорст внимательно посмотрел удостоверение, сунул обратно в пакет с документами и положил его в карман шинели. «Он выполнил свой долг, этот доблестный воин фюрера», — громко сказал оберштурмбанфюрер и осторожно закрыл покрывалом черное лицо Гельмута фон Дитриха. Глава четвертая. Юркий опель-кадет нырнул в узкий переулок, заехал на тротуар, обогнул обломки упавшей стены и остановился у подъезда уцелевшего дома. Дверца машины открылась, и сидевший рядом с водителем пожилой человек торопливо вошел в подъезд. Опель-кадет развернулся, снова его колеса въехали на тротуар, виляя из стороны в сторону, машина медленно поехала к центру города. Несколько раз водителя останавливали эсэсовские патрули, но пропуск, подписанный самим обергруппенфюрером СС Гансом Иоганном Беме, открывал опель-кадету дорогу. На генерал-Лиманштрассе машина остановилась. На переднее сиденье сел человек в офицерской накидке. Водитель передал ему клочок бумаги, на котором значились цифры. Офицер внимательно посмотрел бумагу, отвел в сторону глаза, снова глянул на листок, чиркнул зажигалкой и поджег его. Пепел упал на пол машины. Она двигалась теперь по Моцартштрассе. Здесь майор Вернер фон Шлиден вылез из машины. Опель-кадет через некоторое время мчался уже вдоль берега реки Прегель. До поворота оставалось несколько десятков метров. В это время тяжелый снаряд упал впереди машины. Ее подбросило в воздух, но словно кошка она вернулась на землю всеми четырьмя колесами и продолжала бежать по дороге. Водитель был мертв. Тело его привалилось к дверце кабины. Двигатель гнал машину вперед, а колеса уже повернули налево. Опель-кадет выехал на бровку набережной Прегеля и медленно упал в воду. Разрыв второго снаряда заглушил всплеск. Так погиб резидент советской разведки в Кёнигсберге бокалейщик Вольфганг Фишер по кличке Слесарь. Истерику оставьте женщинам. Глава первая. Он перестал надеяться, когда узнал о том, что русские уже на Принцессе-штрассе. Денщик принес ему черный кофе, и генерал с неестественно спокойным видом маленькими глоточками выпил две чашки дымящейся жидкости. Потом вызвал адъютанта и, приказав не беспокоить его полчаса, писал что-то, закрывшись за бронированной дверью подземного кабинета. В 11 часов утра генерал от инфантерии Отто фон Ляш вышел в небольшую приемную и увидел высокого эсэсовского офицера в разодранной фуражке и большим кровоподтеком на правой щеке. «Это к вам, экселленс», — сказал адъютант. Офицер вытянулся во весь рост и пытался щелкнуть каблуками, но колени его подогнулись, и он рухнул на стул, который едва успел подставить адъютант генерала. «Можете сидеть», — сказал генерал Ляш. «Господин генерал», — хриплым голосом произнес офицер, — «я уполномочен сообщить вам, что крейслейтер Вагнер собирает совещание по вопросам дальнейшей обороны города». «Обороны?» — Ляш рассмеялся. «Креслейтер, оказывается, тоже ведает обороны. А я считал, что это моя прерогатива. Я тоже собираю совещание по вопросам обороны, майор. Ровно в 13 часов. Можете передать это крейслейтеру Вагнеру». Отто фон Ляш нарочито не назвал офицера эсэсовским званием штурмбанфюрер, а просто по-армейски майор. Но посланец наместника Гитлера в Кёнигсберге, казалось, не обратил на это внимания. Он с трудом поднялся и, кривясь от боли, шагнул к выходу. «Он ранен, Генрих», — сказал Ляш адъютанту. «Оставьте его здесь, а к Вагнеру пошлите кого-нибудь другого». Глава вторая. Когда первые советские солдаты появились у зоопарка, майор Вернер фон Шлиден находился в полуразрушенном здании варьете. Чудом ускользнув из павшего уже форта Мариенберг, где застал его штурм Кёнигсберга, он целые сутки безуспешно пытался проникнуть к центру города, чтобы сорвать последнюю операцию гитлеровцев, за которую его друг Гельмут фон Дитрих уже заплатил своей жизнью. У самого зоопарка взрывом снаряда Вернера контузило. И вот уже 8 часов подряд он валялся на каком-то тряпье в зале бывшего бара вместе с сотней солдат и офицеров, ждущих с автоматами в руках первые цепи русских солдат. Неизвестно, как развивались бы события дальше. Перестрелка уже началась. А двигаться Вернер мог с трудом, если бы не увидел он плечистую фигуру Хорста. «Хорст!» — крикнул фон Шлиден. «Хорст!» «Вернер, что вы делаете здесь?» Оберштурмбанфюрер наклонился над ним и сильным рывком помог подняться на ноги. «Идти можете?» «Попробуй, Вилли». Хорст подозвал пехотного обер-лейтенанта и, сунув под нос ему какую-то бумагу, приказал выделить 2 солдат для господина майора. Тот, проворчав от своих собственных раненых, повиновался. Вернер обнял за плечи 2 дряхлых фолькштурмовцев, боязливо поглядывавших на рослого Хорста, требовавшего пошевеливаться, и скоро почувствовал, что силы почти вернулись к нему. Но он продолжал держать за плечи солдат, решив, что беспомощным ему быть пока удобнее. Артиллерия в этом районе перестала работать. Русские опасались задеть своих солдат. Вокруг раздавались лишь взрывы гранат, дудуканье пулеметных очередей и треск автоматов. На Хуффеналлее, заваленной горящими машинами и обломками зданий, их ждал зеленый бронетранспортер. Водитель нетерпеливо выглядывал из люка, и, едва увидев Хорста с майором, тут же включил мотор. «Вы думаете, мы сможем куда-либо проехать?» — спросил фон Шлиден, когда они забрались в кабину. «Попробуем», — улыбаясь, сказал Хорст. Бронетранспортер медленно плыл в море разрывов, пламени и обезображенных остатков того, что когда-то называлось Кёнигсбергом. Водитель, обливаясь потом, со остервенением ворочил рычагами, бросая машину то вправо, то влево, лавируя среди развалин. Краем глаза Вернер увидел впереди 2 трупа в зеленых мундирах. Бронетранспортер на мгновение замер. «Вперед!» — крикнул Хорст. Левая гусеница поползла вверх, машина накренилась и мягко перевалилась вперед, царапая траками скользкие от крови камни на мостовой. Они были уже метрах в 50 от горевшего здания Северного вокзала, когда из-за опрокинутого трамвайного вагона выскочил эсэсовец и, приставив к животу автомат, выпустил всю обойму по бронетранспортеру. Пули ударили в обшивку. «Словно горох рассыпался», — подумал фон Шлиден. Водитель медленно поднялся со своего сиденья, протянул руки вперед и, не сгибаясь, повалился на борт бронетранспортера. Хорст выхватил автомат водителя и выстрелил в эсэсовца, который продолжал стоять во весь рост, что-то крича и размахивая руками. Пули Хорста попали ему в ноги. Он подпрыгнул и закружился на месте.